«Я тебя люблю, Альберт». Луи сидел в красном павлине с бодуна. Бармен сказал, когда принес ему выпить. «Я в этом городке только одного такого психа видал, как ты». «Да?» — ответил Луи. «Вот мило. Офигеть, как мило». «И она сейчас тут», — не унимался бармен. «Да?» — ответил Луи. «Вон, в синем платье сидит, фигурка, закачаешься. А к ней никто и близко не подойдет, потому что она псих». «Да?» — ответил Луи. Потом взял стакан, подошел и уселся на табурет рядом с девушкой. «Привет», — сказал Луи. «Привет», — ответила она. Они посидели немного, больше ничего друг другу не говоря. Майра, так ее звали, вдруг пошарила за стойкой и извлекла полную бутылку с коктейлем. Подняла ее над головой, будто собралась швырнуть в зеркало над баром. Лу перехватил ее руку и сказал. «Нет, дорогая моя». После чего бармен предложил Майре отправиться в освояси, и когда она ушла, Луи ушел с ней. Они с Майрой взяли 3 квинта дешевого виски и сели в автобус до обиталища Луи, к жилому дому Гербделси. Майра сняла 1 туфлю на каблуке и попросила убить ею водителя. Одной рукой Луи усмирял Майру, а другой удерживал 3 бутылки. Они сошли с автобуса и направились к дому Луи. Зашли в лифт, и Майра принялась нажимать кнопки. Лифт ездил вверх, вниз, опять вверх, останавливался, а Майра все спрашивала. «Где ты живешь?» А Луи повторял. 4-й этаж, квартира № 4. Майра жала на кнопки, лифт ездил вверх и вниз. «Послушай», — в конце концов сказала она, — «мы тут уже 100 лет катаемся. Прости, но мне поссать нужно». «Ладно», — согласился Луи, — «давай условимся. Ты мне дашь кнопки понажимать?» «А я тебе дам поссать». «Договорились?» — ответила она, спустила трусики, присела и сделала свое дело. Глядя, как по полу течет струйка, Луи надавил на 4. «Приехали». Майра к этому времени уже встала, подтянула трусы и приготовилась выходить. Они зашли к Луи и стали открывать бутылки. У Майры это получалось лучше всего. Они с Луи уселись друг напротив дружки в футах в 10-12. Луи сидел в кресле у окна, Майра на диване. У Майра была бутылка, у Луи бутылка, и они приступили. Прошло 15 или 20 минут, и тут Майра заметила на полу у дивана пустые бутылки. И началось. Возьмет одну, прищурится и фигак Луи в голову. Промазала всеми до единой. Некоторые вылетали в открытое окно у Луи за спиной, некоторые разбивались о стену, некоторые отскакивали от стены и чудом не разбивались. Эти Майра подбирала и опять пуляла в Луи. Вскоре бутылки у Майры кончились. Луи встал с кресла и вылез на крышу за окном. Собрал все бутылки. Когда набралась охапка, он опять влез в окно, принес их Майре и сложил к ее ногам. Потом снова сел, поднес губам квинту и пил дальше. В него опять полетели бутылки. Он хлебнул раз, другой, а потом больше ничего не помнил. Наутро Майра проснулась первой, вылезла из постели, поставила кофе и принесла Луи кофе с коньяком. «Пошли», — сказала она, — «я хочу тебя познакомить с моим другом Альбертом. Альберт, он очень особенный». Луи выпил кофе с коньяком, потом они побарахтались немного. Было хорошо. У Луи под левым глазом взбухла очень большая шишка. Он встал с постели и оделся. «Ладно», — сказал он, — «пойдем». Они спустились на лифте, дошли до Альварадо-стрит и сели в автобус на север. 5 минут ехали спокойно, а потом Майра дернула шнурок. Они вылезли, полквартала прошли пешком, потом зарулили в старый бурый многоквартирник. Поднялись на 1 пролет, свернули по коридору за угол, и Майра остановилась у квартиры 203. Постучала. Донеслись шаги, и дверь открылась. «Привет, Альберт». «Привет, Майра». «Альберт, познакомься, это Луи. Луи — это Альберт». Они пожали руки. У Альберта их было 4. И 4 плеча к ним. 2 верхние имели рукава, а 2 нижние были просунуты в дыры, прорезанные на рубашке. «Заходите», — сказал Альберт. Одной рукой Альберт держал стакан, скотч с водой, другой — сигарету. В 3-й руке у него была газета, 4-я, та, которой он пожал руку Луи, ничем не была занята. Майра сходила на кухню, взяла стакан и налила Луи. Бутылка лежала у нее в сумочке. Затем села сама и принялась пить прямо из горла. «Ты о чем думаешь?» — спросила она. «Иногда просто опускаешься на дно ужаса, задираешь лапки, а все равно никак не сдохнешь», — ответил Луи. «Альберт изнасиловал толстую даму», — пояснила Майра. «Видел бы, как он ее всеми своими руками облапал. Ну и видок был у тебя, Альберт». Альберт застонал. Видимо, ему стало тоскливо. «Допился до того, что его из цирка выгнали. Допился и донасиловался. Даже из цирка ебаный рот выперли. Теперь живет на пособие». «Никак мне в общество не вписаться. Я не расположен к человечеству. У меня нет желания подчиняться норме, нет приверженности ничему. Подлинной цели в жизни нет». Альберт подошел к телефону. Он держал трубку в одной руке, ежедневную программу скачек в другой, сигарету в третий, а стакан в четвертый. «Джек? Ну, это Альберт. Слушай, я хочу хрусткую мощь, два на победителя в первом. Дай мне пылающего лорда, два по всем в четвертом, молотобойное правосудие, пять на победителя в седьмом, и еще благородную чешуйку, пять на победителя и пять по месту в девятом». Он повесил трубку. «Тело меня грызет с одной стороны, а дух с другой». «Как у тебя набегах, Альберт?» — спросила Майра. «Поднялся на 40 дубов. У меня новая игра. Я как-то ночью ее вычислил, когда не мог заснуть. Лежу, и тут она мне открылась, как книжка. Если у меня все станет еще лучше, мои ставки принимать не будут. Я, конечно, всегда могу съездить на ипподром и поставить там, но...» «Что, Альберт?» «Ох, елки!» «Ты о чем, Альберт?» «Там же пялятся! Ради бога, неужели ты не понимаешь?» «Прости, Альберт». «Не проси прощения. Не нужна мне твоя жалость». «Ладно, без жалости». «Ты такая тупая, что так бы тебе и вмазал!» «Вмазать это ты запросто. Столько рук как-никак». «Не искушай меня!» — сказал Альберт. Он допил, потом сходил и смешал себе еще. Потом сел. Луи ничего не говорил. Нужно, решил он, что-нибудь сказать. «Тебе, Альберт, боксом бы заняться? Две лишние руки, это же будет ужас!» «Не остри, козел!» Майра начислила Луи еще. Посидели, помолчали. Затем Альберт поднял голову. Посмотрел на Майру. «Ты с этим парнем ебешься?» «Нет, Альберт, не ебусь. Я же тебя люблю, сам знаешь». «Ничего я не знаю». «Знаешь, Альберт, я тебя люблю». Майра подошла и села Альберту на колени. «Ты такой обидчивый». «Я тебя не жалею, Альберт, я тебя люблю». Она его поцеловала. «И я тебя люблю, малышка», — сказал Альберт. «Больше, чем любую другую?» «Больше, чем всех других». Они опять поцеловались. То был до ужаса долгий поцелуй. В смысле, до ужаса долгий для Луи, который просто сидел со стаканом. Затем поднял руку и дотронулся до шишки над левым глазом. Тут ему немного скрутило кишки, он ушел в ванну и долго, медленно срал. Когда вернулся, Майер и Альберт сидели посреди комнаты и целовались. Луи сел, взял бутылку Майера и стал смотреть. Верхние руки Альберта держали Майру в объятиях, а нижние задирали ей платье на талии и пробирались в трусики. Когда трусики с нее спали, Луи еще раз хлебнул из бутылки, поставил ее на пол, встал, добрел до двери и вышел вон. В красном павлине Луи уселся на любимый табурет. Подошел бармен. «Ну, Луи, как свиданка?» «Свиданка?» «С дамочкой». «С дамочкой?» «Вы же вместе уходили, мужик, ты ее это...» «Да не, не совсем». «Что не так?» «Что не так?» «Да, что у вас пошло не так?» «Дай-ка мне кислого виски, Билли». Билли отошел смешивать. Потом принес Луи. Никто ничего не сказал. Билли ушел к другому концу стойки и остался там. Луи взялся за стакан и сразу же влил в себя половину. Хороший напиток. Закурил, держа сигарету в одной руке. Стакан он держал в другой. Внутрь с улицы, через дверь, светило солнце. Смога не было. Славный будет денек. Гораздо лучше вчерашнего.